Глава третья. Сижу в кафешке и уже попиваю вкусный кофе, когда заходит Марк. Я все еще с трудом держу глаза открытыми, но уже хотя бы не засыпаю. «Доброе утро, дубль два». Марк с грохотом садится на скамейку напротив. «У кого-то оно явно добрее». Провожу большим пальцем по краю кружки, Марк фыркает. «Ну а кто тебе не давал спать?» Ничего не отвечаю. Марку приносят завтрак, он мило улыбается официантке, которая тут же краснеет, опускает взгляд. Закатываю глаза, все на него так реагируют. Хотя чему тут удивляться? Высокий, красивый, молодой, только после армии. Парень мечта. Изменился? Отмираю, встречаясь взглядом с Марком. Тот с аппетитом поглощает завтрак и сверкает своими глазами. Пожимаю плечами. Немного. А вот ты изменилась сильно. В какую сторону? В кафе влетает какая-то девчонка, и ее визг заполняет помещение. «Марк, любимый, я вернулась!» Лицо Марка вытягивается, он резко оборачивается, а я с интересом наблюдаю, как к нашему столу приближается неизвестная девчонка. «Да откуда ты взялась?» Резко реагирует Марк. Отстраняется, когда она тянется к нему. «Как откуда?» Девчонка надувает губы, отчего меня передергивает. «Из аэропорта?» «Марта!» «Ты же отдыхала где-то». Марк злится, желваки ходуном и сам напряжен, как струна. Кулаки сжаты, еще немного и вилку согнет пополам. «Ну, я приехала, когда узнала, что ты вернулся». «Зачем?» Все так же дерзит Марк. Марта хмурит аккуратные бровки и переводит взгляд на меня. «А ты уже, смотрю, мне замену нашел». Ее голубые глаза подозрительно щурятся. Промакиваю губы салфеткой, выдавливаю из себя улыбочку и встаю. «Куда?» Марк переключается на меня. Сминаю салфетку, наблюдаю, как она медленно приземляется в чашку с недопитым кофе. «Не буду вам мешать. Вы так мило общаетесь». «Насть». «Ах, ты еще и держать собираешься ее? То есть ты даже не скучал?» «Марта, блин!» Стиснутые зубы Марка издают противный скрип. Больше нет никакого желания слушать их перепалку. Пусть выясняют отношения уже без меня. На кассе беру бутылку воды и стараюсь поскорее убраться от этой парочки. На выходе меня чуть с ног не сметает братец. «О, Настюн, ты уже позавтракал, что ли?» Переводит взгляд мне за спину и повторяет выражение лица Марка при появлении дамочки. «А она что тут забыла?» Пожимаю плечами. Сказала, что по Марку соскучилась, но я не вдавалась в подробности. Не имею привычки лезть в чужие дела, знаешь ли. Пытаюсь протиснуться мимо Стаса в коридор, но брат не двигается, все еще заполняя собой весь проем. «Дай пройти!» Толкаю его в бок, чтобы он отмер отпустил. «А ты куда?» «Пойду, на природе погуляю. Я просто так сюда ночью, что ли, приперлась, чтобы посмотреть на спящего Марка?» «Упс, кажется, зря я об этом вспомнила». Пронзительный взгляд братца тут же впивается в мое лицо. Ищет что-то. Цепляю на лицо маску невозмутимости и внимательно смотрю на молодежь, которая идет к нам. «Стасян, нормально гульнули!» Какой-то здоровенный рыжий парень кричит через весь коридор. Стас не реагирует, все еще сосредоточен на мне. У меня во рту пересыхает, но я не рискую, открывая бутылку и утоляя жажду. А то братец сразу сообразит, что нервничаю. Что нелепый случай в комнате значит для меня куда больше, чем я пытаюсь показать сейчас. «Кстати, об этом. Как так вышло? Марк ничего себе лишнего не позволял?» «Ты дурак, Стас! Кто бы ему позволил позволить что-то лишнее?» Мое возмущение настолько искреннее, что Стас больше не задает вопросов по поводу Марка. «Ого! А что это за новое красивое личико? Стас, представь меня красавица!» Все тот же рыжий бугай. Теперь все его внимание сосредоточено на мне. Мне же в этот момент очень хочется запулить в него бутылкой, чтобы сбить прицел. Но я же девочка, поэтому терпим, улыбаемся и машем. Не бутылкой, блин, ручкой. Прячу бутылку за спину, чтобы не соблазняло все же пустить ее в дело. Ты оборот, избавь, Рим, а то по соплям получишь. Да выпил я вчера таблетки от аллергии. Что вы как с луны свалились? Ни разу прям не видели насморк на фоне аллергии. Это моя младшая сестра. Стас все такой же серьезный, а мне, наоборот, становится весело. «О, прости, брат, не подумал. Как у такого крокодила может быть такая милая сестренка?» Горчичные глаза весело поблескивают, и мне становится понятно, что Рим шутит. потому что даже если бы братец был крокодилом, он был бы самым красивым крокодилом на всей планете. Арим оказывается вполне привлекательным парнем. Широченная улыбка, пирсинг в брови, медные волосы со светлыми прядками, которые дали ощущение, что он рыжий. Чудеса генетики. Пожимаю плечами и все же не сдерживаю смешка. Рим хватается за сердце и вздыхает. А голос, блин, голос какой! Ты случайно не поешь? Рим. Что, Рим? Я просто поддерживаю беседу. Запрещено законом, что ли? Братик, я обнимаю брата за талию, чтобы он расслабился. Я умею общаться с другими. Брат смотрит на меня сверху вниз и слегка расслабляет напряженные мышцы. Я понимаю, что прошло 3 года с того момента, как я собрала манатки и свалила к отцу заканчивать учебу там. Он просто еще не привык, что я могу сама решать, с кем мне общаться. Ну и он должен понять, что я выросла. Серьезно? Ага. Или ты не доверяешь своим знакомым? Стас сжимает губы. Доверяю. Вот и славно. Рим переключает внимание на помещение кафе и присвистывает. О, Марк в марте вернулись к нам? Это приносит почти физическую боль. Делаю глубокий вдох. Рим, он тут же сосредотачивается на мне. Я вообще-то закончила музыкальную, хоровое. Его глаза вспыхивают еще ярче, как будто он давно мечтал услышать что-то подобное. Офигеть же! Тогда у меня будет к тебе предложение, от которого ты точно не сможешь отказаться. Рим, ты опять? Стонет Стас. Цыц, не мешай. А во мне, наоборот, взрывается любопытство. И какое же? А я вам не мешаю, щелкает пальцами перед моим носом Стас. Убираю наглую ручищу, продолжаю мило улыбаться Риму. Абсолютно не мешаешь. Рим кивает остальной компании. Видимо, дает знак, чтобы они шли без него. Сам же прислоняется бедром к подоконнику. Убираю волосы на одну сторону. Нетерпение нарастает, а Рим все еще обдумывает что-то. «Стас, мне кажется, твоему лучшему другу нужна помощь», — киваю подбородком за спину братца. Там разворачивается весьма занимательная картина. Та самая Марта лезет к Марку. Повисает на шее, он резко сдергивает с себя ее руки, что-то выговаривает. С моего места не слышно ни слова внятно. Я даже позволяю себе немного прислушаться, но нет, ни словечко. «Сам разберется, не в первый раз». «Точняк!» Рим над чем-то хохочет. «В общем, самая обольстительная сестра Стасяна». «Можно просто Настя». Песня, а не имя. Настюша». Рим словно пробует на вкус мое имя. А мне неожиданно становится приятно его внимание. Все время в ссылке, которую сама себе и устроила, я и думать не могла ни о ком, только о Марке. А тут, оказывается, вокруг есть вполне интересные экземпляры. «Давай уже, излагай свое предложение и вали на завтрак, запарил». Влезает в нашу беседу брат. Наступаю ему на ногу посильнее, чтобы он не забывал, что у меня тоже есть право голоса. Стас айкает, смотрит на меня, как на врага. Я же только невинно хлопаю глазками. «Настюша, как насчет того, чтобы спеть вместе?» Как гонг звучит предложение Рима. Стас вопросительно выгибает бровь. Перевожу взгляд на Рима, стоит довольный. Явно на что-то похожее рассчитывал, когда выдал это. «Как это спеть? Ты тоже поешь?» «Не, я играю». Широченная улыбка придает ему вид разбойника. «На чем?» Я обвожу Рима взглядом уже внимательнее, замечая на запястьях кожаные браслеты, а между пальцев зажат медиатор. «На гитаре?» Сама же отвечаю на свой вопрос. Рим радостно кивает. «И?» Продолжай свою мысль. Мой собеседник бросает опасливый взгляд на застывшего старшего братца. Толкаю Стаса в спину и снова указываю на Марка, который все еще разбирается со своей подругой. «Я лучше тут постою, мне ваш разговор важнее послушать». «Стас, исчезни, а?» «Настя!» «Отлично, не хочет по-хорошему, будем делать по-своему». «То есть ты играешь на гитаре, а я пою?» Рим кивает. «В яблочко, милашка, я хочу попробовать себя в новом. Так я просто играл, а сейчас хочу еще подключить солистку. И я уверен, ты отлично споешься со мной», — подмигивает мне. От его легкости мои щеки вспыхивают, а на место мозгов приплывают пушистые облачка. Почему он такой милый? Когда и где? Рим потирает подбородок. «Только попробуй», — ворчит братец. Рим на секунду отвлекается от размышлений. «Слушай, Стасян, я готов рискнуть своей шкурой ради голоса твоей сестры». Мне же подмигивает, когда я прикрываю рот ладошкой, чтобы скрыть смешки. «Давай я наберу». Протягивает мне свой телефон. «Загони свой номерок, милашка». Вбиваю цифры и возвращаю мобильный владельцу. Чувствую на себе еще один взгляд. Ни Стаса и ни Рима. Марк стоит возле своей Марты и сам смотрит на меня. Как будто я в чем-то виновата. Отходит от девушки, но она просто так явно его не отпускает. Цепляется за его локоть, они быстро приближаются к нашей троице. «Ну, котик, ну что ты такой злопамятный?» Ну и девчонка меня передергивает от ее голоса. «Я тебе все сказал, причем давно уже». Они равняются с нами, и тут Рим решает завершить разговор. «Я наберу, Настюш». Марк резко тормозит. Его взгляд, кажется, прожигает дыру во мне. И он разворачивается ко мне явно с намерением что-то сказать. Показательно отворачиваюсь. Мне все равно, чем он занят, из-за чего выяснение отношений. Марк в Марте. Бр, гадость какая. Мне нужно как-то переключиться с Оленина. И я думаю, что общение с новыми людьми очень хорошо поможет мне в этом. Следующий взгляд в сторону, где шла парочка, подтверждает, что они исчезли. Выдыхаю. Марк в прошлом, хотя он и никогда не был в настоящем. Ну, поцеловались. Ну, сказал, что я для него маленькая. Брат как-то подозрительно косится в мою сторону, пытается прочитать мысли или мысленно что-то передать. «До связи, милашка!» — кричит Рим, исчезая за углом. Угукаю, когда парень скрывается.